Глава 16. Агнес. Все случилось, и я ни капли не жалела. Наши отношения развивались как ураган, но я верила, что это судьба и любовь, пусть и такая необычная. Меня все устраивало. Мы несколько дней почти не выбирались из постели. После первой ночи я выпила одну таблетку, но потом перестала. Пусть за меня решит привидение. Размышляя, я сидела на кухне в футболке мужа и не спеша перемешивала хлопья с молоком. Макс был в душе. Мэрдок невозмутимо читал газету. Интересно, он хоть что-то понимает или это механическое действие? Мэрдок, что пишут? Дворецкий также невозмутимо пересказал все основные события. Я попыталась уточнить, какая статья ему понравилась или какие выводы он может сделать. Мне хотелось нащупать в нем человека. «Не старайся, он как программа. Зомби выполняет то, что скажет некромант». Макс тоже зашел на кухню и чмокнул меня в висок. Такая приятная мелочь. «Но он пришел же мне на помощь. Спас от убийц». «Это охранная функция собак. Хорошо, что вы были на территории поместья». Упомянутые псы забежали в открытую Максом дверь и улеглись под столом. Я уже меньше их боялась, но ноги все равно поджала под себя. Проследив за моим взглядом, муж пояснил. «С доберманами еще проще получилось. Им не надо говорить. Они выполняют набор команд, присущих хорошим псам. Но они ведут себя как настоящие. Охраняют, играют, едят, рычат. Потому что они и есть собаки. С Мэрдоком по-другому. Человеческая психика намного сложнее. Из-за этого он меньше похож на человека». «Значит, Питер прав, и в убийстве девушек виноват некромант? Он управлял зомби?» 100%, но нас очень мало, и сейчас у всех есть алиби, кроме меня». «Но есть шанс, что это не зарегистрированный?» «Да, или мимо проезжающий». Завибрировал телефон, пришло сообщение. Макс глянул и нахмурился. «У нас новое дело». Я расшифровала как «У нас новый труп». Быстро собрались и поехали на адрес, скинутый Питером. Сегодня мы отправились на машине. Видимо, это из-за того, что я надела платье. По пути до меня дозвонился взволнованный научный руководитель. «Агнес, я рад вас слышать». «Здравствуйте, профессор. Простите, я должна была сообщить, но семейные обстоятельства помешали выйти на учебу вовремя». «Значит, с вами все хорошо. А то вчера нашли этих девочек. И я переживала, ведь ты тоже пропала». «Простите, профессор». Я не совсем понимала, о чем он. «Нашли девочек?» «Да, пропавшие студентки-первокурсницы. Их тела вчера обнаружили. Сегодня сообщили по кафедрам. Оказалось, за лето пропало больше людей. Теперь обзваниваю всех, кто не вышел на учебу или работу. Я счастлив, что вы целы и невредимы». «Профессор, скорее всего, мне придется взять отпуск. Чуть позже пришлю все документы». «Может, лучше перевестись на заочное? Вы как сговорились с Гроувером. Я ему только что звонил, и он тоже собрался брать отпуск. Также не вышел на учебу. Вы там не вместе?» «Шучу». «А если серьезно, то как же наука, Агнес?» «Я к ней обязательно вернусь». «Надеюсь, у вас большое будущее, и будет жаль, если вы свой талант растратите впустую». Разговор закончился на неприятной ноте. Хорошее настроение улетучилось. Вот так, выбирая счастливую семейную жизнь с Максимилианом, я предаю себя и свои интересы. «Что случилось?» — вторгся в мои мысли Макс. Научрук переживал, что я не приехала вовремя. Оказывается, там нашли тела пропавших ранее студенток. «А не сильно ли он внимателен к тебе?» «О, неужели это ревность?» — улыбнулась я. «Но можешь расслабиться. Тедди не только мне звонил, но и Алексу. Ты его видел. Он меня подвозил, так что Тедди переживает за всех своих магистрантов». «Видел, видел. Ты с ним дружишь?» «Нет, учились вместе на курсе, а сейчас пересекаемся на кафедре». «Это хорошо». «Ревнивый некромант, какая прелесть! Питер мне не поверит». Макс что-то пробурчал, но не спорил. Вскоре мы приехали на место, нас пропустили за огороженный периметр. «Привет, и кто тут у нас?» Макс склонился над телом грузного мужчины. «Привет. Читам Морфейн. Это муж Сандры Блэк, вчерашний не самоубийцы, Луиджи Блэк, а это чета Морфейн. Питер улыбнулся и сразу подал нам перчатки. «Ну, он выглядит довольно свежо. Умер тоже вчера?» Натянув латекс, Макс уже рисовал руны на теле. «Да, по камерам нашли. Он вышел из квартиры и почти сразу пришел сюда и застрелился». «Убил жену за измену и самоубился? Логично». Влезла я. «Согласен. Давайте проверим версию». Макс завершил приготовление и произнес заклинание. Мнемория мужчины зависла над телом. «Луиджи, зачем вы убили свою жену?» Подбородок Блэка затрясся, и он ошарашенно посмотрел на Макса, а потом промямлил. «Сандру убили?» «Да, это сделали вы?» «Я не убивал жену. Я ее любил». «Спроси про дрему», — напомнила я. «Конечно же, дух не знал про растения и ничего не сжигал». Еще больше нам не понравился ответ Блэка про самоубийство, ведь он не стрелял в свою голову, хотя все вокруг свидетельствовало об обратном. Дальше расспрашивать не смогли, Макс уже стал слишком бледным. Мы с Питером переглянулись, оба поняли, что это означает. «Надо вернуться к его жене, спросить про любовника», — пробормотал Максимилиан, потирая лоб. Готово поспорить, у него раскалывалась голова. Я присела рядом и, проведя рукой по его волосам, произнесла заклинание. «Мой дар должен ему помочь». Вскоре муж наградил меня благодарным взглядом и поцеловал кончики пальцев. «Забей, и так его найдем. Скорее всего, уже нашли, просто я уцепился за мужа. А теперь мы имеем второй труп, который не самоубился. Странная семейка». «Знаете, что плохо?» — спросила я. Макс и Питер посмотрели на меня. Полицейский задал вопрос. «Ты опять видишь отраву?» «Нет, но я готова поспорить, что Луиджи убил жену и имитировал самоубийство, будучи зомби». Питер смущенно опустил глаза. «Блядь, Дарак! Догадался, но не сказал мне?» — вскипел муж. «Макс, без обид, но ты единственный подозреваемый некромант, и я не могу с тобой делиться всеми мыслями. И вообще, камеры поставил?» «Пока нет. Сегодня займусь», — взвинченно ответил Максимилиан и, схватив меня за руку, потащил на выход. «Только не психуй!» — крикнул нам в спину Питер. «Несс, не оставляй его одного. Ты его алиби». «Хорошо», — ответила я под тяжелым взглядом мужа. «Он тебя не подозревает. Скорее переживает». «Я не убийца!» «Знаю, но кто-то убивает людей и специально или нет, но подставляет тебя». Пообедав в одном из центральных кафе, мы вышли к машине. На лобовом стекле была надпись помадой. «Ублюдок Морфейн и его шлюшка должны сдохнуть. Видимо, у нас есть враги». Макс оглянулся по сторонам, ища глазами наружные камеры, но не успел набрать Питеру, чтобы воспользоваться его статусом полицейского, как тот позвонил сам и попросил добраться срочно до участка. Ехать с доказательством на лобовом стекле через весь город Макс не разрешил, и после того, как сфотографировали, смыли влажными салфетками. В участке нас провели в комнату для допросов. «Питер, скажи, что это не то. Я думаю, и твой кабинет просто занят». «Макс, по большой дружбе я тебя не выгоняю, но сейчас молчи. Мне надо опросить Несс». Мне стало не по себе, и я схватилась за руку Макса. Муж переплел наши пальцы. На меня надели специальный артефакт, работающий как детектор лжи. Впервые такое видела. Да и раньше я не сталкивалась с полицией. «Агнес Витлайн», — начал официально Дарак. «Какие у вас отношения с семьей?» «Она умерла. Вся. Мои родители и братья погибли в аварии 20 лет назад, когда мне было 5». Он покачал головой. «Я провернана и Мелоди Витлайн. Они взяли меня под опеку, но я училась в пансионате, а потом в университете. Мы мало общались, но ссор не было». «Что происходит, Питер?» Макс начал злиться. Даже почувствовала, как аура смерти и страха распространяется по комнате. «У некромагов особый запах. Я его начала замечать». «Я просил не вмешиваться. Мы просто беседуем». «Питер, я плохо знаю дядю и тетю. Мало общаемся, но они неплохие люди». «Что ты знаешь про их отношения? Есть ли любовники и любовницы? Не знаю, но вроде у них крепкий брак. Вернон Витлайн был любовником Сандры Блэк, и он последний, кроме Луиджи, видел ее живой. А он сейчас в участке отрицает их связь. «Ну, я тоже не могу подтвердить или опровергнуть», — растерянно проговорила я. «К сожалению, вопрос в другом. Могла ли ты случайно рассказать семье про свойства марлианской дремы?» Не успела я ответить, как влез Макс. «Спасибо, что не подозреваешь ее вместе за тетю или помощи дяде парализовать любовницу, а то бы сразу уже спрашивал, не применяла ли ты дрему?» Питер скривился. Вот какие у него мысли. На все вопросы ответ отрицательный. Только... Мужчины посмотрели на меня. Только тетя Мелоди сама прекрасно разбирается в растениях. Она же ботаник. Питер перелистнул страницу в блокноте. У меня сказано, что она фармацевт. Ну да, она может делать лекарства из трав. Не все фармацевты — провизоры, которые отпускают таблетки в аптеках. Есть те, кто сам создает зелье. Она из таких. Макс задумчиво проговорил. Все маги жизни выбирают специальности, связанные с природой или лекарством. Это логично. Так, а Вернон — стоматолог. Он знал о травках? Вот этого не знаю. Мы не обсуждали. А с тетей? Дрему нет, но она сама как-то говорила про другое ядовитое растение. Мужчины посмотрели на меня, а я замялась. Сказать, что родственники предлагали убить Макса. Просто беседовали. Спасибо, Агнес, ты очень помогла. А мне было не по себе, ведь сейчас я подставила свою тетю, которая плохого мне не сделала. Единственное, разговор про их планы на Макса смущали. Несс, если они виноваты, то ты помогла обезопасить мир, а если нет, то им ничего не угрожает. Попытался успокоить меня Макс. Но на душе было все равно мерзко.